Глава 7. Не знал, что игра на гитаре хорошо нервы успокаивает. Теперь буду чаще играть, с помощью музыки релаксировать. Спел сочиненную мной песню. Она Олегу очень понравилась, несмотря на ее излишнюю сентиментальность. Еще сыграл парочку мелодий из Scorpions, только без слов. А то последует множество лишних вопросов. Но Олег все же имел один. «Серега, колись, не ты ли это сочинил?» — спросил Савин. «Что-то я такого нигде не слыхал». «Нет, это не мое», — ответил, решив не приписывать себе все сыгранное, но вышло как-то неуверенно, так что Олег только хмыкнул. «Сыграй еще». В 7:30 вышли из дома. Настроение у обоих фестивальное, то есть вполне дискотечное, даже походка танцующая. Все школьные танцы проходили в актовом зале. Места в нем достаточно, даже если придут все ученики старших классов. Только для этого надо было убрать ряды театральных кресел и расставить их вдоль стен. Имелась самодельная цветомузыка, для которой использовали несколько софитов, вставив в них покрашенное в нужный цвет стекло. И неизменный шар с приклеенными осколками зеркала. В общем, как на всех танцплощадках этого времени. Осталось пройти 50 метров по аллее с подстриженными кустами, тянущимися сплошной полосой, и завернуть за угол школьного корпуса к боковому выходу актового зала. Уже слышно уханье басов, и мелодию я узнал. Сейчас на дискотеке зажигают под арабески. Тут нас обогнал какой-то мелкий пацан. Он на бегу обернулся, внимательно оглядев нас, и припустил быстрей. Миновали поворот к главному входу в школу, и тут появилось ощущение пристального взгляда. Савин тоже закрутил головой. Видно, неспроста тот пацан мимо нас пробежал, будто весть принес. Чувствую, сейчас что-то будет. И я знаю, что. Как в том анекдоте, драку заказывали? Дискотека сродни свадьбе. Без конфликтов редко когда обходится. Похоже, сегодняшнее мероприятие не исключение. Впереди вышли четверо пацанов, перегородив дорогу. «И сзади», — шепнул Олег, обернувшись. «Как там в песне поется: «Их 8, нас двое»?» «Этих тоже было 8». Те, что сзади, остались на месте, а четверка впереди пошла нам навстречу. Среди них я узнал того верблюда, что мы днем на поганую лавку посадили. Значит, все-таки он решил совершить свою ужасную мстю. И дружков своих собрал. Аж 8. Да, тут удивляться нечему. Сам свою судьбу изменил. И теперь как магнит притягиваю неприятности. Может, действительно уехать на время куда-нибудь? Но я знаю. У ненависти память длинная. Все равно когда-нибудь наши дорожки пересекутся, так что отступать не буду. Ну ладно я, Олегу за компанию достается. И место-то выбрали. Деваться некуда, через кустарник не перемахнуть. Он густой и колючий, высотой в 1.5 метра, и подобен тому, в который я на велосипеде вломился. «Держись за спиной», — шепнул я Олегу. «И назад поглядывай». Четверка пацанов молча кинулась на нас. Хорошо хоть те, что сзади, пока далеко, а то толпой бы задавили. Но даже четверо для нас много. Поэтому надо бить от души, чтобы сразу выключить из драки как можно больше противников. Первым на меня налетел тот верблюд, торопясь отомстить. Он подпрыгнул и, целя в живот, выбросил ногу вперед. Я шагнул в сторону, подбивая его ступню вверх, и сам нанес удар в грудь. Пацан рухнул, треснувшись головой об асфальт. Не убился ли ненароком? Но раздумывать некогда. Второй прыгать не стал, просто подбежал, пытаясь ударить рукой. Я крутанулся, пропуская его мимо, и добавил скорости ударом локтя. Шагнул навстречу следующему. Сзади что-то чпокнуло, и раздался треск кустов. Третьего встретил ударом ноги в челюсть, тот растянулся рядом с верблюдом. А четвертый сам нарвался на кулак и осел на асфальт. Я развернулся, скрипя зубами. Надо лучше растяжку тренировать. Та четверка пацанов, что отрезала нам отступление, уже была почти рядом. Савин стоял около кустов, тряся рукой. Это он приласкал кулаком второго, перенаправив его в кусты. А верблюд в себя пришел, сидел, потирая затылок и грудь. Я ощерился, готовясь встретить остальных. «Это что тут такое?» раздалось сзади. Четверка нападающих замерла, глядя мне за спину. Я обернулся и увидел парня в черных штанах и свободной белой рубашке. Он оглядел поле боя и хмыкнул, сразу поняв, что тут и как. «Что, толпой нападаем?» Парень недобро оскалил зубы. «Шакалы!» «Мы еще встретимся, Вяз!» Процедил мститель, тяжело поднимаясь. «Что?» — усмехнулся я. «Больше народу приведешь?» Верблюд не ответил. Вся компания, оглядываясь и злобно сверкая глазами, поковыляла прочь. «Пойдем, Серега», — сказал Олег, потирая сбитые костяшки на кулаке. «Вязов!» — пробормотал парень и вдруг спросил меня. «Не Сергей ли ты, Вязов?» «Откуда он может меня знать? Я что, уже всем стал известен?» Парень выглядел как-то празднично. На мента не похож. Волосы больно длинные. «Ну, я Вязов», — ответил, глядя на него. «И что?» «Пойдем, разговор есть». И усмехнулся. «Да не смотри так, дело есть». Уже направляясь к зданию, парень сказал. «Генку Кима знаешь? Виктор меня зовут. Мы вместе с Генкой в одной группе по горам ходим, а в палитре я на гитаре играю. Мне Ким про тебя рассказал, что играешь здорово. Пошли, там расскажу, что за дело к тебе». Около первого запасного выхода стоял Рафик, на котором, очевидно, приехала группа палитра. Немного народу толпилось у следующей двери. Рядом стояли учителя, контролирующие порядок. Мы вошли в первую дверь. Музыка сразу стала громче. В свете от мерцающих цветных фонарей и многочисленных зайчиков от большого шара с наклеенными на него осколками зеркала под зажигательную Бонни-М колыхалась масса танцующих. Назвать эти подергивания танцем сложно. Каждый двигался, как ему вздумается. Кто давил окурки, кто переминался с ноги на ногу в такт музыке, кто прерывисто дергался, изображая робота. Обычная дискотека. У входа, пританцовывая, стояла Елена Михайловна и смотрела в глубину зала. Она мне что-то сказала, только я не разобрал, просто кивнул. Мы быстро прошли следом за Виктором, поднялись на сцену, где стояла аппаратура и инструменты. Но никого из группы не было. Вошли в помещение за сценой и закрыли дверь. Музыка сразу стала тише. В комнате сидели музыканты, двое парней и девушка. Оба парня одеты так же, как и Виктор, а девушка была в красивом сарафане. «Кто это?» — хрипло спросила девушка, потирая шею. «Вязов Сергей», — ответил Виталий. «Это про которого Ким рассказывал». «Привет!» — в разнобой поздоровались парни, а девушка кивнула и скривилась, держась за горло. Виталий представил всех. «Это Надя, наша солистка и клавишник. Это Андрей, ударник, Лёха, бас. Меня ты уже знаешь, я на ритме шпарю. Садись, поговорим». Мы с Савиным присели на стулья. Витя уселся напротив. «Понимаешь, Сергей», — сказал он, — «тут такая беда случилась. Я руку вчера повредил. Играть могу, но такая боль, что в глазах темнеет. Какая тут может быть игра?» «А я тут при чем?» «Сейчас объясню», — скривился он. «Мы пару песен уже отыграли, но тут Надя горло сорвала и петь не может, а почти все песни под нее разучены. Нет, мы можем и без нее спеть, да только согласись, исполнять по нескольку раз не камильфо. Да и у меня рука почти не действует. Помоги, а?» «Петь, что ли?» — оторопел я. «Нет, просто играть. То есть меня на ритме подменить, а петь...» Витя потер подбородок. «Сейчас прикинем, что мы в этом составе сегодня споем». «Он и сам петь может, я знаю!» Вдруг не кстати брякнул Савин. «Еще песню сам сочинил!» И замолчал, так как я его в бок пихнул. Все посмотрели удивленно на меня. «Ты песню сочинил?» — спросил Лёха бас. «Да, да!» Опять влез Олег и получил новый тычок. «Уй!» Спел на свою голову. «Ну, я Савину это припомню. Будет Евгения Онегина на центральной площади города с выражением читать». «Что за песня?» — поинтересовался Виктор. «Новая?» «Новая и здоровская», — кивнул Савин. «Я только час назад ее слушал. Медленная такая, мелодичная». «Интересно, интересно», — заёрзал Андрей. «Исполнишь?» «Спой, пожалуйста», — просипела Надя и сделала такие выразительные глаза, как у просящего чего-нибудь спаниеля. Такому взгляду красивой девушки трудно отказать, и я уже почти согласился. «Серёга, ну чё ты жмёшься-то?» — сказал Олег. «Выручу уж людей». «Ладно», — сдался я, надеясь в душе, что после этого от меня отстанут. «Согласен. Хоть от драки нормально отойду», — подумал. «Проверено». Мне протянули гитару. «На, держи». Взял несколько аккордов, проверяя настройку. Инструмент звучал изумительно, даже лучше, чем у Генки Кима. Ну да, как еще должна звучать гитара у музыкантов? Вздохнул. «Извините, ребята из Хэдэвэй, все-таки придется вам сочинять другой хит». И начал играть. Пел в полголоса. Ухающая за стеной музыка совсем не мешала. Ребята из группы подсели поближе и внимательно слушали. Гитара тут оказалась не одна. Зачем они еще и акустические с собой возят? Лёха бас принялся подыгрывать. Ударник начал отбивать такт, а Надя стучала по тумбе пальцами, имитируя игру на ионике. Даже таким макаром получилось здорово. Когда я закончил, все захлопали в ладоши, а Витя вскочил. «Мелодия незатейливая, но звучит. Здорово звучит. Слова простые, но... эту вещь можно даже сейчас сыграть легко». Он поморщился. Если бы не рука. Только сейчас я заметил у него перетянутое левое запястье. Да, действительно неудобно играть. «Слушай, а еще что-нибудь новое есть?» — спросил басист. «Есть!» «Нет, только это», — перебил я Савина, показывая ему кулак. «Значит, есть», — сделал вывод Андрей. Ребята переглянулись. «У нас нового ничего нет», — сипло сказала Надя. «Поем то, что на эстраде давно замусолили уже, а самим сочинять не получается». «Я не сочиняю. Раз только и вышло», — пожал плечами я. «Могу только что-нибудь из зарубежного перевести». «Так ты еще и по-английски шпрехаешь?» — удивился ударник. «Ну ты могешь». «Не могешь, а могешь», — поправил его Витя и повернулся ко мне. «А много ты песен знаешь?» «Почти все песни знаю». Чуть не брякнул 80-х-90-х. «Они и правда мне все нравились. На моем ноутбуке их под сотню гигов было. Слушал всегда с удовольствием. Их же на MP3-плеере постоянно крутил. Только бук мой остался в грядущих временах. А все эти песни сейчас считаются новыми, хотя этим ребятам они кажутся замусоленными». Музыканты опять переглянулись. «Слушай, пацан, выручи, а!» — сказал ударник. «Сыграй сегодня! Подмени Витька. И свою споешь. Песня класс, примут на ура». «Я бы сам, но...» И Витя помахал травмированной рукой. «Какая мне разница, когда все узнают, сегодня или завтра? Надо людям помочь». «Хорошо», — решился я. «Работаем. Только насчет новых песен ничего обещать не буду». «Лады», — повеселел Витя. Там, пока народ танцевал под магнитофон, мы спивались. Проиграли пару песен для проверки из рабочего репертуара группы, чтобы проверить слаженность исполнения. Несколько раз сыграли «Я скучаю». Пел ее я. Ребята подстраивались под новый мотив, запоминая все переходы и количество куплетов. Заканчивая в очередной раз песню, обнаружил стоящую в комнате Щупко. Елена Михайловна зашла узнать, будет ли еще петь группа или нет. Зашла и замерла, удивленная подобным изменением состава ансамбля. «Сергей!» Она покачала головой. «У меня нет слов. Неужели стихотворение о вечном огне тоже было твое?» Промолчал, потупившись. И получилось, что своим молчанием ответил на вопрос. «Странно, что я тут постоянно попадаю в подобные ситуации. Во взрослой жизни подобного со мной не случалось. Все-таки, что ни говори, а гормоны сильно влияют на личность. Кто знал, что безобидная шутка над другом выльется для меня игрой на гитаре в Виа Палитра? Хотя чего говорить. Я ведь магнит теперь. Давно привыкнуть пора и ничему не удивляться». Прочитал ребятам стихотворение. Всем понравилось, а Витя сказал. «А чем это стихотворение, не песня?» «Музыку к ней я так и не смог сочинить», — пожал плечами я, как ни старался. «Ребят, ребят, а петь-то?» — напомнила Елена Михайловна. «Да, пора и выступить». Витя по-деловому поднялся. «А то приехали, пару песен спели и все. Так, давайте на сцену». «Серёг, не дрожишь?» — спросил он у меня. «Нет», — прислушался я к своим чувствам. Наоборот, уже релаксировался. «Чего?» — вытаращился на меня Савин. «Чего ты там, ты это...» Мы вышли на слабо освещенную цветомузыкой сцену под начавшуюся песню самоцветов. На самом краю сцены стояли два стола, за которыми и сидел диск-жокей, обставленный кипами коробок с записями и сразу тремя катушечными магнитофонами. Пока звучала песня, на одном из аппаратов он перематывал ленту, готовя к включению следующую композицию. На нашу возню пока никто не обратил внимания. Ребята подключили инструменты, я подогнал под свой рост микрофон, подтянул ремень на гитаре и огляделся. У ионики и ударников к пюпитрам прикреплены обычные настольные светильники, так чтобы свет от них падал на листы с нотами и инструменты. Мы собрались возле ионики, ожидая Виктора. Он переговорил с диск-жокеем и вернулся к нам. «Следующим заказали медляк», — громко сказал он. «Начнем с новинки Сергея». Ну что ж, мелодия проиграна несколько раз, но подсказка музыкантам не помешает. Витя разложил по пюпитрам написанные еще в комнате листы с нотами и текстом песни, с моими и Виктора пометками. Они обозначали моменты вступления других музыкантов и подпевки. «Подпевать мне будет Надя», шепотом повторяя слова припева. Подключили светильники и в зале сразу радостно заорали. Композиция закончилась, диск-жокей выключил магнитофон, и в зале стало очень тихо. Народ, наконец, рассмотрел, кто именно стоит на сцене. Кажется, весь зал в этот момент пялился только на меня. Так и подмывало гаркнуть в микрофон. «Сюрприз!» Сам себе удивляюсь. В первый раз вот так стою на сцене. На меня смотрит много народу, но мандража нет. И это очень странно. Конечно, раньше я часто играл в больших компаниях, но это были свои, давно знакомые люди. Даже на электрогитаре играл. До Зинчука мне далеко, но полет шмеля сыграть смогу. Витя подошел к микрофону и объявил. «Прошу прощения за длительную задержку с нашим выступлением. Как говорят в спорте, произошла замена. Вместо меня будет играть Сергей Вязов. Сейчас мы исполним новую песню. Она еще нигде не звучала». Он не стал говорить, чья это песня. Я его попросил. Пусть лучше потом узнают. Ну что же, начнем, пожалуй. Перебирая струнами, начал играть вступление. Оно не такое длинное, как в оригинале. Сразу подключилась Надя, нежно добавляя звучание ионикой. Народ прислушивался к мелодии, и было видно, нравится. Центр зала пустовал недолго. Почти с первыми аккордами на середину начали выходить пары. По краям зала толпилась основная масса народа и продолжала смотреть на сцену. Точнее, на меня. А я улыбнулся им и запел. В окно печалью льется лунный свет. Вокруг меня одна лишь пустота. Тебя, моей любимой, давно со мною нет. Виной тому обидные слова. Скучаю. Я скучаю. Хочу сказать тебе «прости меня, прости». Скучаю. Я скучаю по тебе. Моя любовь стрелой к тебе летит. Тут я обнаружил, что Витя свалил со сцены и уже танцует с Еленой Михайловной. Шустряк какой. Ладно. Ему сейчас не надо ни петь, ни играть, а наша классная действительно классная. И по виду ее кавалера это заметно. Рядом с ними Олег танцевал с Ларисой Раевской. Единственная пара от седьмых классов. Они о чем-то разговаривали, склонив друг к другу головы. В какой-то момент Олег подмигнул мне, оказавшись ко мне лицом. Держать обиду в сердце мне стало тяжело, и боль разлуки давит все сильней. Зачем мы не сдержались? Нас ссорой развело. Теперь все мысли только о тебе. Скучаю. Я скучаю. И с каждым днем ты больше мне нужна. Не выразить словами мою любовь к тебе. Одну люблю тебя я навсегда. Какое-то странное чувство. На дежавю похоже. Знакомая ситуация, как будто уже было такое. А, ну да. Я в прошлом играю на гитаре, как в голливудском фильме «Назад в будущее», который, кстати, только в следующем году выйдет. Вот только разница в том, что у того героя есть возможность домой попасть, а у меня ее нет. Но не буду думать об этом. Хотя воспоминание о фильме заставило невольно улыбнуться. Интересно, если зафиналить на гитаре так же, как герой фильма, то долго ли народ в ступоре находиться будет? Хулиган во мне вздохнул и решил по-другому. И я начал петь оригинальный куплет. «I miss you. Oh, I miss you. I'm gonna need you more and more each day. I miss you. More than words can say. More than words can ever say». Оригинальную версию припева на английском получилось спеть еще лучше, чем мою. Никто такого колоритного исполнения не ожидал. Даже танцующие пары развернулись к сцене. Все. Тонко пропела струна электрогитары, и я облегченно выдохнул. И все-таки смутился, когда в зале зааплодировали. Хлопали и музыканты по моим плечам. Надя чмокнула в щеку. Поклонился немного оляписто и почувствовал, что в зале словно добавился софит красного цвета. Как хорошо, что тут подсветка музыкантов плохая, и не видно моего горящего лица. Рядом вдруг оказался Савин, умудрившийся чудесным образом просочиться мимо взрослых у сцены. И как успел. Только что его внизу видел. «Здорово спел!» — выдохнул он. «Все в восторге!» «И я тоже», — сказал подошедший Витя. «Мог бы и предупредить. Это ты на английский свою песню перевел?» «Да», — сделав честные глаза, ответил я и вытер вспотевший лоб. «Знал бы он, кто кого на самом деле перевел». Но Виктор растолковал это по-своему. «Что, жарко стало?» «Это еще не вечер, мы только начали. Но тут действительно душновато». И помахал листками с текстом. «Ладно, сейчас работаем синий иней, а там посмотрим, что будем играть». Вслед за «Синим инеем» сыграли «Люди встречаются», «Клён» и «Ты мне не снишься». Даже «Облади облада» сбацали. Эту песню Леннона, кажется, веселые ребята пели. Мы ее исполняли с избыточным энтузиазмом, проглатывая фразы. Так что песня была похожа на абракадабру, подобную «Уно-уно-уно-ун-моменту». Но внимания на это никто не обращал. Подумаешь, слова перепутали или не так спели. Песня, как говорится, зажигала. Музыка вообще великая вещь. А от битлов не завестись невозможно. С удивлением заметил, что сам, чуть пританцовывая, солирую на гитаре. Хорошо, хоть не начал колбаситься, как герой того фильма. Однако мои музыкальные выкрутасы заслужили одобрительный взгляд Виктора. Он даже большой палец показал. Следом мы сыграли Алёшкину «Любовь», после которой Виктор объявил перерыв на 20 минут. Несмотря на танцевальный настрой, в зал не пошел. Руки вдруг налились тяжестью, казалось, вот-вот отвалятся. Локальная усталость передалась всему телу, и в комнатушке, куда вся группа ушла на отдых, буквально рухнул на стул. На что Витя улыбнулся. «Устал?» «Чувство такое, будто вагон угля разгрузил», — сказал я, рассматривая подушечки пальцев. Их немного жгло с непривычки. И, видя недоумение ребят, пояснил. «Это образно». Увлекся. Бдительность потерял. Опять начали проскакивать неуместные фразочки. «Понятно», — хмыкнул Виктор. «Но ты прав. Именно так мы чувствуем себя после целого вечера работы. Некоторые этого не понимают. Говорят, только и бренчите на гитарах, бездельники. Делом бы занялись. Отыграть концерт — тоже трудная работа». «Витя», — тихо сказала Надя, сделав выразительные глаза. Музыканты переглянулись. «Ну вот опять», — подумал я. «Сейчас начнут меня в группу сватать». И не ошибся. «Сергей, как ты смотришь на то, чтобы заняться музыкой всерьез? У тебя отлично выходит. Голос хороший, ноту не врешь. Соло вон клёвое выдал». «Нет», — поднял руки Витя. «Я тебя с решением не тороплю. Подумай». «Ну да, куда торопиться. Играю, конечно, не совсем супер, но вполне прилично. А голос у меня только пока звучит. Я точно знаю. Через год он сломается, и все. «И песня твоя просто отличная!» Опять смутили, чуть не покраснел. Продолжал хвалить Виктор. «Не против, если в свой репертуар включим?» «Пойте», — пожал я плечами. «Я не против». Подхватил гитару и, думая, принялся перебирать струны под звучащую за стеной песню. «Не жалко. Тем более, что она наполовину моя, точнее, на маленькую четверть. Только русский текст к мелодии сочинил. Иногда на меня муза нападает, выдаю стихи на гора. А вот музыку к текстам Ну не композитор я. Сколько ни старался придумать свой мотив, ничего не выходило. Всегда получалось что-то похожее на другие мелодии. А эти ребята новых песен хотят. Конечно, можно брать готовые, их много, знаю на годы вперед. Наши и зарубежные. Но уже твердо решил, наши не трогать, а иностранные не жалко. Их тексты можно перевести и с той же мелодией исполнять. Так многие группы в мое время делали. «Мы в ДК энергетиков базируемся», — сказал важно Виктор. «Это недалеко. Отсюда прямой экспресс ходит. Знаешь, какое обеспечение? С инструментом помогают, аппаратурой, питание в буфете бесплатно. Если надо выступить где, то на выезд трафик дают. Подумай». «Подумаю», — кивнул я Вите. «Вот у меня еще один вариант жизненного пути добавился. Не знаю, насколько он перспективный по сравнению с военной карьерой и тем, что напророчил мне декан КАЗГУ. Если выбрать учебу в ИНЯЗе или военном училище, то какая тут игра в группе? В военном училище строгий распорядок. Хотя, если выбрать институт, то можно совмещать. Днем на лекции, а вечером в ДК энергетиков. Тут, кстати, можно будет начать исполнять песни на английском языке. Однако по окончании института все равно придется выбирать. Или продолжать музыкальную карьеру, или, как сказал Виктор Михайлович Кокошин, иметь очень большие перспективы. Из раздумий меня вырвал вопрос Виктора. «Сергей, а где ты конкретно живешь?» Я продиктовал адрес. «Рядом с Кимом?» — удивился Витя. «Обалдеть! Ты вот что, как решение примешь или еще что сочинишь, то к Генке заходи, он передаст, хорошо?» Договорились. В комнате опять как по волшебству возник Савин. «Ребят», — сказал он, — «я Серегу у вас заберу на время, вы все равно пока не поете». «А что мне в зале делать?» «Шашлык жарить», — съязвил Олег и, нагнувшись, прошептал. «Там тебя кое-кто ждет». «Иди уж», — кивнул Витя под улыбки остальных, а Надя мне подмигнула. «Только я гитару тут оставь, не с ней же танцевать». Мы вышли в зал, пройдя мимо учителей, смотрящих за порядком, и за тем, чтобы ребята не мешали музыкантам. Как удалось проникнуть Савину, непонятно. И опять не заметил, как он исчез в скоплении народа. Только что закончилась очередная композиция, и все ждали следующую. Я огляделся. Куда Олег-то слинял? Вытащил меня, а сам... Тут его и увидел. Он что-то диск-жокею говорил. Тот Савина выслушал и с особой радостью провозгласил в микрофон. «Белый танец». «Как там в песне поется? На 10 девчонок всего лишь 9 ребят?» Только зазвучала музыка, как сначала показалось, ко мне устремились все присутствующие девушки. По крайней мере, не меньше десятка. Они очень целеустремленно двигались. В голове пронеслись кадры фанаток, раздирающих объект обожания. А ведь только одну песню спел. Следом возникла мысль — бежать. Но сделать ноги за сцену не успел. Кто-то сбоку крепко схватил за руку, и я в мгновение оказался на середине зала. Причем вывернуться не было возможности. Хват сильный и знакомый. Еще чуть довернуть кисть, руку за спину и мордой в пол. «Потанцуем?» Последовал запоздалый вопрос Марины. Но я был рад, что это именно она. «Это я Олега просила тебя привести». «Здорово ты меня танцевать вывела». Дальше договаривать не стал, просто улыбнулся. Марина возвратила улыбку. «А ты здорово спел. Мы, кажется, не ссорились, но песня класс. Пока рядом со сценой тебя ждала, даже соскучилась». Медленно кружились пары под битловскую «Girl». Рядом с нами Виктор и Елена Михайловна, танцуя, воркуют о чем-то. Тут же Савин с Раевской, Смольникова и Морозова с пацанами из нашего класса. Смущение парней на лицах яркими красками написано. Девушку как горячий чайник держат, на расстоянии и только пальцами касаясь. Я такой же был когда-то. И тоже смущался краснее. А сейчас, смотря на героические лица пацанов, мне самому смешно становится. Немного неудобно от частых взглядов со всех сторон. Хотя больше на Зеленину косятся. Марина этого не видит. Ее голова на моем плече. «Я слышала, ты опять дрался». Подняла она голову и переложила руки с моих плеч на шею. «Говорила же, что ты всех поколотишь». «Кто сказал?» — удивился я. «Хотя я знаю этого болтуна. «Олег», — засмеялась Марина, — «он так мне все расписывал. И как ты дрался сегодня, и как классно на гитаре играл». В этот момент Смольникова и Савин оказались рядом, и я легонько ткнул друга кулаком. Запоздалое наказание. Он сразу все понял и повернулся с видом, мол, я тут ни при чем, а глазами выразительно на Марину показывает. Савин в своем репертуаре так и подталкивает нас друг к другу. Но я уже сам не против. В той жизни я и Марина были просто одноклассниками. Иногда гуляли вместе, но особых отношений у нас не было. То, что началось на реке во время пикника, тот розыгрыш или просто какой-то поворот в моей судьбе, можно уже не вспоминать. Целовались ли мы под яблоней или нет, неважно. Сейчас все в моих руках. Главное, голову не терять. Но от действия гормонов никуда не денешься. Весна, дискотека, красивая девушка, обвившая шею, и чувство, при котором растут крылья за спиной. Эх, ну почему нам под 13 лет? Мы медленно кружимся, и нам нет ни до кого дела. Пусть все пялятся, прожигают глазами, завидуют, злятся, что хотят, то и делают, и пусть эта мелодия не кончается. Из эйфории меня вырвал Савин, гадский папа, и заработал тычок от Марины. Но от этого только еще шире улыбнулся. «Хорош обжиматься, песня давно кончилась!» — хихикнул он и показал на сцену. «Серега, тебя только ждут!» Действительно, на сцене все было готово. Витя что-то говорил Наде, изредка поглядывая в мою сторону. Увидев, что я смотрю на него, призывно замахал рукой. «Иди, Сереж», — шепнула Марина и улыбнулась. «Эх, как меня эта улыбка зарядила!» На сцену взлетел орлом и... Не считал, сколько песен исполнили, мне было все равно. Для меня, кроме Марины, в зале никого не существовало. Играл только для нее. Как играл, можно было судить по паузам, в которых ребята из группы каждый раз показывали большой палец, а в зале восторженно гудели и хлопали. И действительно, ко мне как будто сразу всевозможные музы слетелись. Гитара превратилась в живое существо, и мы, как симбиоты, жили музыкой. Или музыка жила в нас обоих. Музы хулиганили, и я выдавал на инструменте такие зарисовки, что сам удивлялся. В этот момент мог сыграть любую вещь не хуже Зинчука или Хендрикса. Так и подмывало исполнить что-нибудь новое на данный момент. Можно было бы спеть любой ремикс уже известных зарубежных песен. Хотя бы ту же «Living Next Door to Alice» группы Смоки, которую пару раз крутили на магнитофоне. Но вряд ли тут примут текст ремикса. А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Молодежь может, еще ничего, а вот взрослые. Они и так кривятся при любой иностранщине, а тут... Он отличный парень, несмотря на то, что... Поразмыслив, решил так не рисковать. Моей песни вполне хватит. Все-таки ребята из группы, не зная текста и мелодии, не смогут меня поддержать. В одной из пауз к микрофону подошла завуч и объявила, что дискотека подошла к концу. В зале возмущенно загудели. Я и сам не заметил, как время пролетело. Хотелось играть и играть. А еще с Маринкой потанцевать. Ребята из группы подошли к завучу и принялись ее уговаривать. «Только две песни», — решительно отрезала завуч. «И все». «Так», — собрав нас, сказал Виктор. «Играем «Скучаю», завершаем «Облади облада». На эти две песни больше всего заявок поступило». Разошлись по местам. Витя задержался около меня, шепнув. «Давай, Серёг, жги». И умчался в зал, где его ждала Елена Михайловна. Классно она его зацепила. Я нашел глазами Марину, и вновь весь остальной мир жил отдельно. Гитара как чувствовала. Пела особенно и великолепно. Снова были аплодисменты, а я улыбался только ей. Под «Облади облада» вышли танцевать все до единого. У стен не осталось никого. И опять еле сдержался, чтобы не выкинуть что-нибудь подобное герою назад в будущее. Ограничился маленьким наигрышем, от которого завопил весь зал. Закончив играть, мы удалились в комнатушку за сценой. Вернее, меня почти утащил туда Витя. «Серега, у тебя талант!» — выпалил он. «Ты должен играть!» Знал бы он, откуда у сегодняшнего таланта ноги растут, и какова этому причина. Я молча пожимал плечами. А что ему сказать? Что на самом деле я играю посредственно, просто у меня особенный день. И что такое может просто не повториться. И вообще, мне хотелось сейчас выйти и проводить Марину. Слушал уговоры Вити, а сам размышлял, принять ли его предложение или нет. Лишь бы отвязаться. В комнате вновь волшебным образом материализовался Савин с улыбкой а-ля Буратино. «Там вас почитатели дожидаются!» — выпалил он. Затем склонился ко мне и прошептал. «Маринка домой ушла. Ее отец у выхода встретил». Настроение немного испортилось. Вяло попрощавшись с музыкантами, я направился к выходу. Но Олег схватил за руку и потащил меня вглубь затемненных коридоров школы. «Тебя там народ ждет, пояснил он. «Огородами уйдем. Вот уж никогда бы не подумал, что у меня фанаты появятся. Вспомнились истории музыкантов. Кадры из хроники из будущей или прошлой жизни, и что-то сразу расхотелось сделать музыкальную карьеру. Не мое это. Мы выскочили из здания школы тем же путем, как и в первый мой день здесь. Из окна туалета, оставив окна открытыми. Прошли дорогой мимо скверика и остановились у моего подъезда. Я взглянул на окно второго этажа. Жаль, что за Мариной отец пришел. Захотелось сбегать домой, взять гитару и начать петь серенады под окном. В этот момент свет в нем погас. «Спать легла», — тихо сказал Олег, почему-то вздохнув. И мне вдруг показалось, что все мои приключения тут — это какая-то программа, начавшаяся в момент открытия загадочного окна с исполнением желания. Может, вовсе и не драка с Громиным является переломным моментом в моей судьбе. А пока еще моя и Маринина дружба? В темном окне отражались звезды. Уходить не хотелось. Так бы и стоял под окном. Эх, ну почему у меня сейчас гитары нет? Точно бы серенаду запел. Марина, Мариночка, Марина. Не имя, а песня. Не знаю почему, но в прошлой жизни мне везло на девушек с именем Марина. Только не везло с длинными отношениями. Максимум полгода, и мы расставались. Причем оставляли по причине, обидной для меня. Мол, мало денег зарабатываю. А когда вояки были богатыми? Это сейчас профессия военного в почете и зарплаты считаются приличными. А тогда? Как-то не обращал на казус с именем внимания и почему-то не удивлялся, узнав имя девушки. Сейчас, вспомнив задним числом, удивился. В моей жизни одни Марины. В той жизни. А в этой? Будет одна единственная. «Очнись, Ромео!» — дернул меня за руку Савин. «Джульетта уж десятый сон видит. Ты мне вот что скажи. У тебя котелок есть?» «Какой котелок?» — не понял я, все еще глядя на темное окно второго этажа. «Не которым варят!» — усмехнулся Олег. «А в котором варят?» «Не знаю. Нет, наверное. И у меня нет. Вздохнул друг. «И в чем будем еду готовить?» Я повернулся к Олегу, все еще не понимая. «Какой котелок? Какую еду? Ты о чем вообще?» «Я про поход», — прищурился друг. «Или забыл, что в горы идем?» «Забыл». «Действительно, про поход в горы я забыл начисто. Послезавтра у школы в 10 часов сбор желающих». «Не мудрено», — хмыкнул Савин и покосился на окно второго этажа. «Вот что. Давай в «Динамо» завтра съездим. Котелок купим и еще что-нибудь нужное присмотрим». «Что нужное?» «Для похода!» — разозлился Олег. «Спустись на землю, влюбленный!» Потом внимательно на меня посмотрел и сказал. «Короче, до завтра. Я за тобой в 9 зайду. Поедем в город, прогуляемся. Заодно и в «Динамо» заскочим». На то мы разошлись, пожав руки. Медленно поднимался по лестнице, вспоминая, как мы с Мариной танцевали. Тихо зашел в квартиру. Заглянул в зал. Родители по телевизору смотрели «Вечный зов». «Как прошел вечер?» — поинтересовался отец. «Нормально», — отвечаю, зевая. «Есть хочешь?» — спросила мама. «Нет, я не голоден». И пошел в свою комнату. Разделся, сходил в ванную, умылся, почистил зубы, вернулся в комнату и растянулся на кровати. Хороший вечер. Прекрасный вечер. И романтическое настроение. Если бы не дикая усталость, сел и написал стихи или песню. Уверен, у меня бы получилось. Все музы пока рядом ощущаются. Но с кровати подняться трудно. Летите, музы, но далеко не улетайте. Вы мне еще поможете. Руку протянул к будильнику и завел, чтобы не проспать утреннее занятие в спортгородке. Переворачиваясь на бок, задел гитару. Она, упав, треснула меня декой по голове. Просто отодвинул инструмент в сторону и провалился в сон. Утром проснулся с чувством радости и хорошего настроения. И ничего не ломит, как обычно после трудного дня. Как будто не 6 часов спал, а сутки. Даже подушечки пальцев как новенькие, а вчера так зудело. Поднялся с кровати. Потянулся. Ух, хорошо-то как. Вчерашний вечер был сказкой какой-то. Тело с утра маршрут знает. Пока еще сонный плетусь по коридору, осознание отмечает некоторые несуразности. Но какие именно, пока не понимаю. Ладно, взбодрюсь и подумаю над этим. Захожу в туалет. Ой, а почему он совмещенный? Сплю еще, что ли? Открываю только холодный кран. Руки принимают форму ковша и набирают воды. Всю ее на лицо и растереть. Хорошо растереть, чтобы поскорее проснуться. Бррр, ну очень холодная вода. Не понял. Ладони замирают в районе подбородка. Медленно поднимаю голову и смотрю в зеркало. А-а-а! Ноги подгибаются сами собой, и я плюхаюсь на кафель, а пальцами так по подбородку и вожу. На нем щетина недельная. На ощупь чуть ли не борода. А перед глазами все еще стоит мое отображение в зеркале. Небритая рожа 40-летнего мужика. Рот невольно открывается. Сижу и пялюсь на свои волосатые ноги. Я опять в свое время вернулся? Тут я понимаю, что все несуразности, отмеченные по дороге сюда, это обстановка моей квартиры в Нижнем Новгороде. Вот почему туалет совмещенный. Как обратно-то попал? И почему сразу в квартире оказался? Через 4000 километров как-то незаметно для себя перенесся. С чего? От того, что меня гитара по голове треснула? Сереженька, что случилось? Это распахнулась дверь, и я увидел... Челюсть, не успев занять мое привычное место, падает обратно. Передо мной стоит Марина. Такая, как на пикнике была. Такая красивая и в одной ночнушке. Я... это... ты... От непонимания происходящего нападает икота. Ты ударился? Обжегся? Что случилось-то? Почему кричал? И тут между Мариной и дверным косяком втискивается девчонка лет 10 и добавляет мне изумление. «Мам, а что с папой?» Вырывается изнутри. «Я папа?» «Не знаю, доча», — зевает Марина. «Папа ударился, наверное, или встал не с той ноги?» «Точно, не с той ноги встал». Слышится частый топот, и появляются 2 мальчика-близнеца. «У меня еще и 2 сына?» «Папка, ты почему на полу сидишь?» Одновременно горланят они. «Простудишься?» Сижу и как рыба рот беззвучно открываю. Только могу что икать в ответ. «Ладно, хватит сидеть на полу», — потягивается Марина. «Вставай, а то простудишься. Вон уже и кота пробрала. И одевайся. Сегодня мы детей в парк везем. Или забыл?» «Не просто забыл. Целую четверть века как-то не заметил». Марина, прикрывая дверь, говорит. «Ты сходи в спальню и младшенькую проверь, а я завтрак пока приготовлю». «Младшенькую? У меня 4 детей?» Трясу головой и... вдруг обнаруживаю себя сидящим на кровати в своей комнате. Ошалело оглядываюсь. На часах 5:05, вот-вот будильник зазвенит. Завел вчера, чтобы не проспать, так как устал. Фух, ну и приснится же. Так можно не только заикой стать. Но как реалистично. Руки сами проверяют лицо. Нет, тут минимум 2 года ничего расти не будет. На всякий случай в трусы заглянул. Да. А ноги не такие уж и волосатые. И тело ломит, а пальцы жжет, как и должно быть. Вот так. А во сне ничего не болело. Снов повелитель. Говорят, что сны — отражение всего пережитого человеком за всю жизнь. Только что означает этот? Он о том, что когда-то произойдет. Даже во сне экстрим начался. Раньше мне не снились ужастики. Правда, этот сон кошмаром назвать нельзя. Раньше-то я отлично понимал все происходящее во сне и мог управлять им, а теперь и это изменилось. А как понять этот сон? Что он означает? И чего я так испугался? То, что у меня четверо детей? Девочка, два мальчика и еще девочка. Это хорошо, просто здорово. Всегда хотел иметь много детей. Только все как-то не складывалось, а тут... М-да. Та жизнь кажется какой-то бледной по сравнению с этой. Сплошной аттракцион с мощным выделением адреналина. Даже когда сплю. Однако я узнал свою квартиру в Нижнем Новгороде. И как такая арава в 38 метрах разместилась? В тесноте да не в обиде? И сколько я зарабатываю, чтобы большую семью содержать? Должно быть хорошо. Может, я известный композитор или популярный музыкант? Но точно не бизнесмен. Не мое это. Жаль, что сон недосмотрен. А то точно бы знал, по какому пути идти. Ладно, пора подниматься. Повернулся, спустил ноги на пол, поморщился. Действительно, будто уголь вчера разгружал, а не на гитаре играл. Все болит и не хочется ничего. Завалиться, что ли, и еще поспать? Можно утреннюю зарядку пропустить один раз. Подумаешь, не сбегал. И причина есть. Устал. Хотя нет. С таких мелких причин и начинается большая лень. Так что надо вставать и бежать в спортгородок. Солнце уже выглянуло из-за гор и теперь весело пускало зайчики от множества окон. Я припустил привычным маршрутом, радуясь утренней свежести. Сквозь кроны деревьев на дорогу падали солнечные лучики, а утренний птичий щебет мне что-то напоминал. Даже на шаг перешел, прислушиваясь. Все птахи, как сговорясь, чирикали очень знакомый ритм. Но мелодия никак не вспоминалась. «Тара-тарам, тара-тара-тарам», — начал подпевать я. «Там-там-там-там-там-там». Но ничего на ум не приходило. Видно, все музы после вчерашнего отрыва на дискотеке остались досыпать в моей постели. На спортплощадке никого не было. Интересно, Тихомиров уже был тут или еще нет? Раз я почти весь путь прошел пешком, гадая, что за мотив чирикали птахи, то тогда можно пробежать по стадиону кружок, чтобы лучше разогреться. А там и дядя Миша появится. Интересно, почему Тихомирова нет? Может, случилось чего? В голову полезли нехорошие мысли. Не привиделись ли опять погибшие друзья? И не сорвался ли дядя Миша? Не запил ли опять? А чего-то я тут надумываю всякую дребедень. Может, он просто не смог, потому что на работу устроился, например. Или еще какая-нибудь уважительная причина. Мало ли еще причин. Огляделся и обнаружил, что, задумавшись, пробежал мимо турников и решил еще кружок сделать в максимальном темпе. Затем походил вокруг турников, восстанавливая дыхание, заодно оглядывая окрестности. Никого. Обалдеть. Из всего микрорайона зарядкой занимается один человек. Надо Савина на утренние пробежки подбивать, а то трудовая мозоль быстрее вырастет. Да и в компании веселее. После турника на рукоход, потом на лавку качать пресс. Затем растяжка до невыносимой боли. Тяжело в учении, как говорится в пословице. Еще бы удары поотрабатывать. Жаль, тут макевары нет или груши боксерской хотя бы. Принялся наносить удары ногой по стойке турника, стараясь ударить выше. Что интересно, боли в паху нет. Значит, хорошо растянулся. Наконец, мышцы начали гудеть. Но скоро оговоренное с Савиным время, пора домой. Напоследок качнул пресс на рукоходе, затем сделал уголок, отсчитал минуту и, довольный результатом, побежал домой. «Иди сразу в душ, спортсмен!» — услышал голос мамы из кухни, как только зашел в квартиру. «Потом завтракать». После душа я уминал вкусную яичницу с луком и помидорами. «А папа где?» «На службе», — вздохнула мама. «Опять вызвали». «Да, как изменилось все. В это время мы должны были уехать в Нижний Новгород, а тут...» «Надеюсь, все у нас уладится, и мне удастся решить все проблемы». «Чем сегодня займешься?» — спросила мама, наливая мне чай. «Я и Олег в город съездим, в «Динамо». Котелок купим, да погуляем немного». «А, это для похода?» — — спросила мама и достала из серванта кошелек. «Вот 10 рублей. Хватит, надеюсь?» «Хватит. Если что, у меня еще мелочью пара рублей осталось». Помню, котелок стоил около 5 рублей, так что хватит и на него, и на погулять. Пока ждал запаздывающего Савина, обещавшего зайти за мной, на гитаре подбирал мотив, услышанный у сквера. Опять ничего не выходило. Сыграл «Облади, облада», «Алёшкину любовь». И только потом, убедившись, что навык не пропал, а просто никак мотив вспомнить не могу, принялся перебирать струны, напевая под нос «Мой конь». Пока несуществующей группы Любе. Когда закончил, то обнаружил в дверном проеме маму и Савина. «Здорово!» — выпалил Олег. «Серёженька, может, гитару купить тебе?» — спросила мама. «Хорошо играешь, мы заслушались даже». «Успеется, мам. Пошли, Олег», — сказал я, злясь на себя. Нечаянно засветил песню любимой группы. Не хотел же плагиатиться на наших исполнителях. Когда увидел подходящий автобус, то чуть не вскрикнул от удивления. Это был Лиаз. Четверть века такой не видал. Хотя и новый на вид, но все равно он казался мне выходцем из прошлой эпохи. Входил в него осторожно, как в раритет. Вид билетного аппарата умилил. Просто раньше было, сам подошел к кассе, бросил в прорезь 5-копеечную монету, повернул ручку и оторвал один билет. Хоть в автобусе были свободные места и ехать надо было прилично, мы все равно прошли на заднюю площадку и встали у заднего окна. Тут удобно стоять и смотреть на убегающую дорогу. Я любил ездить именно тут. Автобус плавно тронулся, начал мягко покачивать. Лепота. «Чего это у тебя такое счастливое лицо?» — спросил Савин, облокотившись о поручень. В ответ пожал плечами и улыбнулся. «Как объяснить Олегу мое состояние? То, что я сейчас чувствую себя едущим в центр города на автобусе, который будто машина времени погружает меня в прошлое все глубже и глубже. Тут Савину надо объяснять сразу все с самого начала истории. Но не поверил бы он в мое попадание из будущего. Так что я лучше помолчу». Лиаз весело катил по проспекту, а я с интересом смотрел в окно. Мелькали знакомые с детства остановки. Алмагуль, университет, Весновка. Они совсем другие, как недавно видел, когда из аэропорта на савиновской машине ехал. Но они сейчас мне больше нравятся. Такими, как сейчас. На остановках выходили и входили пассажиры. Водитель внятно объявлял название следующей остановки, дразня мою память, а я мысленно торопил его. «Давай быстрей, вези туда». «Следующая — Виноградова», — раздается в динамике. «Это остановка наша». До магазина спортивных товаров «Динамо» предстояло идти пешком, так как около него автобусных маршрутов не проходило. Но находился он недалеко, всего пара кварталов по улице Советской. Сам магазин — обычная стекляшка, занимающая первый этаж жилого дома. Мы вошли внутрь, и я с интересом осмотрелся. Первое впечатление не такое, как в том гастрономе. Налево — обувной отдел и одежда всякая, спортивной направленности. Направо — прилавки со всякими мелочами, типа эспандеров, гантель, хоккейных клюшек, лыж, прочие спортивные и туристские товары. И главное, все смотрится. Не так, конечно, как в будущем. Но вполне прилично. Когда-то тут я покупал себе кимоно, когда начал плотно заниматься самбо. Тут же выбирал кеды и спортивные костюмы нашего производства. Маску и ласты, удочки и блесны. У одного прилавка, что рядом с вещевым отделом, толпились люди. «Что-то тут продают такое», — сказал Олег. «Посмотрим?» Мы подошли ближе. Оказалось, тут очередь за кимоно. «Вот это номер!» Только об этом думал. Савин что-то подсчитал в уме и двинул меня локтем. «Давай купим». «На кой?» «Для занятий карате, конечно». «Эка как», — удивился я. «Думаешь, на дело сразу крутым стал?» «А чё?» — обиделся Олег. «Можно начать, удары там всякие». «Ты лучше утром пораньше вставай», — прервал я Савина. «И зарядку делай, а то скоро трудовая мозоль вырастет». Тот непонимающе захлопал глазами. «Какая еще мозоль?» «Живот», — улыбнулся я. «Вот такой». И, как помнил, примерно показал размер будущей объемной части тела друга. «Ну тебя», — оттолкнул меня Олег. Не будет у меня никакого живота. Ага, усмехнулся я. Если меня не послушаешь. Ладно, пойдем котелки смотреть. И мы пошли вдоль прилавков. Я задержался у стойки с лыжами. Провел рукой по деревянной лакированной поверхности. Пластиковых лыж в продаже еще долго не будет. Много чего не будет. Но ездить мы учились именно на этих лыжах. И ломали их много, так как горки тут, ого-го, крутые. Санок порой на сезон не хватало, не то что лыж. А клюшки? Я даже взял одну с надписью «Динамо». В Нижегородской области делают, кстати. Клюшки тоже ломали пачками. «В горы возьмешь», — съязвил Олег. «Вместо посоха». «Угу, от медведей отбиваться». Я поставил клюшку обратно. «Пошли, вон там котелки вроде». Савин обозрел туристскую посуду и сказал. «Чё-то они все какие-то мелкие, что ли?» «Нормальные», — отвечаю и прошу продавщицу. «Покажите мне, пожалуйста, вон тот котелок». Получив требуемое, я хмыкнул. «У меня имелся такой же. С ним я обычно на рыбалку с ребятами ездил. Двухлитровый, с толстыми стенками, округлый и с крышкой. Его вполне хватало, чтобы вскипятить чаю или сварить уху». «Ё-моё! Да я его тут в «Динамо» и покупал! Вот так совпадение!» «Да ну!» — протянул Олег, критически оглядывая дюралевое изделие. «Не котелок, а каска фрицевская! Да и мал больно!» «Ничего ты не сечешь в этом вопросе. Самое то!» — отвечаю ему. «Что то? Нас сколько будет? Класс целый!» «А ты что, огромный казан хотел купить?» — усмехаюсь я. «Как носить такую тяжесть? А в этом котелке на 3-4 человек хватит поесть, сварить и воду для чая согреть. Быстро причем». «Ладно», — сдался друг. «Только я другой возьму, а то будут говорить, что Савин в немецкой каске суп варит». «Твое дело», — отвечаю и обращаюсь к продавщице. «Сколько он стоит?» 4 рубля 20 копеек». «А мне вон тот». И Олег показал на полку. «Этот 4 рубля стоит. Будете брать?» — спросила продавщица. «Минутку», — ответил Олег и повернулся ко мне. «У тебя с собой сколько бабок?» «12 рублей с мелочью, а что?» «Сейчас 11-й час, сразу домой ехать неохота. Давай в парк Горького сходим. Гульнем немного, в игровых автоматах поиграем». И Савин хлопнул по карману, где зазвенела мелочь. «А за котелками потом зайдем». Как тут быть против? Помнится, мы много раз ездили отдыхать в парк. Аттракционы в лунопарке, карусели всякие, колесо обозрения. Здорово. Согласен. «Мы позже зайдем», — сказал Савин продавщице. «Погуляем пока». Продавщица забрала у меня котелок и отошла. Мы вышли из магазина. На углу перекрестка я увидел парк. Это же парк 28 панфиловцев. Ноги сами понесли меня туда. «Стой, ты куда?» — схватил меня Олег. — «Нам сюда!» И показал вниз по улице, идущей вдоль парка. — «Давай через весь парк пройдем, к огню сходим», — говорю ему. — «Давай», — пожал плечами Савин. — «Только попьем газировки». Он показал на 3 аппарата, стоящих на углу магазина «Динамо». День обещал быть жарким, и пить уже хотелось. Подошли ближе. Из 3 аппаратов работал только один, но в его проеме стояли 3 стакана. «Монеты у тебя есть?» Савин сунул руку в карман. Я тоже зазвенел мелочью, отыскивая 3-копеечные монетки. Пока отбирал монеты, Олег уже намыл в мойке стакан, поставил его и бросил монетку. Аппарат коротко прозвенел скачущей внутри монеткой, хрипнул и выдал порцию сиропа. Затем с шипением наполнил его газированной водой. Следом стакан поставил я. «Как же вкусно!» Жаль, но такого в будущем уже не будет. Все эти напитки, кока-колы, пепси, спрайты — это все не то. Я пил 4-й стакан. «Это называется дорвался», — хмыкнул Олег, глядя на меня. «Ты так воду смаковал, совсем как мой папа, когда коньяк пьет». «Вкуснота», — довольно говорю. «Выпил бы еще, но монеты закончились. Ладно, пошли». Мы стояли у мемориала довольно долго. Здесь удивительная прохлада и тишина. Такая, будто мир в этом местечке замер, затаился в скорби. Все тут говорило «прислушайся, и ты услышишь грохот боя». А люди, воплощенные в граните, закрывшие собой путь к столице, вновь рванутся навстречу смерти. А за ними — Кремлевская стена. Когда-то еще курсантом я вот так же стоял и смотрел на вечный огонь. В голове сами собой рождались строки. «Я в пламени живу давно». «За нами Москва», — тихо прочитал Савин. «А ведь наши были, здешние». «Да», — киваю я. «Дивизию формировали тут, в Алма-Ате, и сразу же на передовую». «Цветов много», — произнес Олег. «Да, цветов много. Пока мы тут стояли, несколько человек положили гвоздики к вечному огню. Цветы лежали почти по всему периметру гранитной плиты». Савин тронул за руку. «Слушай, а ведь твой дед воевал. Он тебе рассказывал о войне?» «Нет», — качаю головой. «Не любил он о ней говорить». «И мой тоже», — вздохнул друг. «Мне было 9 лет, когда умер дед, но я хорошо его помню. Он был веселым, общительным, много историй рассказывал, сказок, но всегда замолкал, когда я про войну спрашивал. Взгляд при этом у него грустный становился. И уже только потом понял, почему. Я не был на войне, но знаю, кто смерти в глаза посмотрел, о войне рассказывать не любит. Даже ребята из нашего отряда, что побывали в Чечне, не распространяются об этом. Все больше о снятиях стресса и о последствиях после него. Сейчас думать об этом почему-то не хотелось. Пойдем? Я повернулся и пошел к зданию дома офицеров. Мы прошли вдоль него, затем спустились к остановке. Ждали совсем недолго. В сторону парка Горького шли почти все маршруты. Первым подошел 12-й троллейбус. Сели, бросили в кассу по 4 копейки и, взяв билеты, прошли назад. Но не к заднему окну, как обычно, а уселись на последнее свободное сиденье. Кстати, я достал деньги и отложил 4.30 в другой карман джинсов. Олег вопросительно поднял брови. «На всякий случай», — пояснил я. «Вдруг в парке увлечемся и потратим все». «Дельно», — согласился Савин и тоже отложил часть денег. Подсчитав остальное, хмыкнул. «Ну и гульнем. У меня 8 с мелочью». «У меня почти так же». Удивительно для меня, привыкшему к значительно большим суммам, что на без малого 10 рублей можно хорошо отдохнуть в парке Горького, посетив каждый аттракцион раз по 5. При этом пить ситро из автоматов и прохладный квас из бочек, который казался самым вкусным напитком на свете. «Остановка парк Горького. Конечная», — прохрипел динамик. Мы поднялись и вместе со всеми пассажирами вышли на площадь перед большой аркой, входом в парк. У арки купили по мороженому в бумажных стаканчиках с деревянными палочками и двинулись в сторону аттракционов. Я шел и наслаждался вкуснющим мороженым. Давно такого не ел. А вокруг такая красота. Газоны выложены затейливым орнаментом из цветов, кусты фигурно подстрижены, а где-то в глубине парка играет музыка и слышится смех отдыхающих. Тенистая аллея вывела к большому пруду, в котором катались на лодках и катамаранах отдыхающие. А на той стороне виднелось множество аттракционов. Мы прошли через арочный мост, за которым на небольшой сцене играл духовой оркестр, и свернули к лунопарку. Ромашка, затем горки, после лебеди. На руках целый рулон билетов, почти на все аттракционы, что тут имелись. Я жмурился, будто от солнца, скрывая свой восторг. Казалось, что я не испытывал подобного, даже когда вообще впервые попал в лунопарк. И хотелось повторить еще и еще раз. Подобно малышу, которого мы видели на простенькой карусели. Он вцепился в ручки, торчащие из пластикового коня, и никак не хотел с него слезать. А родители, не зная, как еще успокоить свое чадо, вздыхали, отправлялись к кассе и вновь покупали билет. Я был как тот малыш, а Олег за его родителей. Он тянул меня с очередного аттракциона дальше, что-то бурча под нос. Билетный рулон, по его мнению, никак не кончался. А вот, по-моему... Я бы еще билетов взял на повторный круг. Савин немного успокоился на автодроме, когда мы в разные машинки сели. Весело рулили. Друг старался протаранить меня, я уворачивался. Множество машин больше мешали друг другу. Но мне, имевшему в будущем опыт вождения, удавалось избегать столкновений. Хотя именно в этом был свой смак. Под самый конец я проскочил между двух машинок, Савин, гнавшийся за мной, в этот просвет не вписался. И в результате получился отличный затор из всех машин аттракциона. Они пытались разъехаться, но ничего не выходило. Я единственный катался вокруг этой кучи и смеялся над Савиным, который оказался аккурат посередине. «Здорово у тебя удирать получалось», — сказал он мне на выходе. «В следующий раз я догоню». «Так давай повторим?» — прищуриваюсь я. «Не», — замотал головой Олег. «Потом как-нибудь. Сейчас к игровым автоматам пошли. Я тебе уже давно про них говорю, а ты будто не слышишь». Действительно, Савин говорил что-то о них, но я на волне восторга пропускал все мимо ушей. И чего такого в этих игровых автоматах? По сравнению с компьютерными играми будущего, даже жалким подобием не назвать. Но до них еще лет 20. Эх, даже немножко взгрустнул о грядущих временах. Не об играх, конечно. «Хорошо», — согласился я. «Пойдем к твоим автоматам. Но еще на два аттракциона билеты есть. Комната страха и колесо обозрения». «Ладно», — вздохнул Олег. «Потерплю еще немного. Пошли пугаться». Большой шатер страшной комнаты находился недалеко от входа в лунопарк. Выстояли небольшую очередь, наблюдая за посадкой в двухместные тележки, которые потом заезжали в шатер, а изнутри слышались испуганные возгласы, взвизгивания и какой-то нервный смех. Честно говоря, я почему-то совсем не помню, что там. Но представляю. Наверняка ерунда какая-нибудь. Вот уж меня бесполезно пугать. Навидался за ту жизнь всякого. Наконец подошла наша очередь. Мы уселись в тележку, и она медленно въехала в темноту шатра. Перед занавесью я зажмурил глаза, чтобы после яркого солнца хоть что-нибудь видеть в темноте. Сразу за занавеской что-то рядом затряслось, будто костями зазвенело. Глянул и заржал. Рядом дергался скелет, до того комичный и нелепый. Я костяки достаточно навидался. Но этот за настоящий принять даже с натяжкой сложно. Хотя для простого народа достаточно. Когда я заржал, то Олег аж подпрыгнул. «Ты чего?» Завертел он головой и мелко-мелко заморгал. В отличие от меня, он глаз заранее не закрывал, и скелет не сразу увидел. «Чего орешь? Напугал!» Это только добавило мне смеха. А еще от следующей жутко страшной фигуры на Кощея похожей. Этим только маленьких детишек пугать. Савин потихоньку тоже захихикал. Тележка петляла между очень страшных пугал, которые подсвечивались красным светом и при проезде начинали дергаться и выть. Пугать, значит. Но, видно, кого-то пугали, так как взвизгивания раздавались впереди и сзади нас. Только мы смеялись в этом царстве ужаса. «Это не страха, а смеха комната!» — хихикал Олег. «Ржем, как идиоты!» Впереди чуть посветлело. Видимо, конец аттракциона. «Ой!» — вскрикнул и съежился Олег. И тут же кто-то мне дал легкий подзатыльник. От неожиданности не испугался, даже не вздрогнул. Но реакция последовала. Видно, рефлексы, наработанные в прошлой жизни, уже прочно прописались в детском теле. Рука выстрелила в сторону того невидимого пугала, кулак попал в чье-то тело, кто-то болезненно вскрикнул, и тут нас вынесло наружу. «Что это было?» — заморгал от яркого света Савин. Дружеский подзатыльник на прощание. Выскочил из тележки и, буквально выдернув друга из нее, потащил Олега прочь. Это я на всякий случай, ведь хороший удар вышел. Забежал за билетную кассу и из-за нее посмотрел в сторону шатра. «Что случилось?» Савин непонимающе оглядывался. «Что за спешка?» «Смотри вон!» Я показал на дверь с надписью «Служебный выход». Из нее вышел мужчина и вывел ниндзя. По крайней мере, вся одежда была точно как на легендарных японских убийцах. «Ого, кого я уделал!» — мелькнула первая мысль. Понятно, что в этом наряде его в темноте не разглядеть, и задача его в аттракционе была напугать напоследок. Вот и напугал на свою голову. «Вот черт!» — изумился друг. «Это же... как его? Нинджа! Во! Я по видео смотрел!» «Ниндзя!» — поправил я. Мужик в черной одежде массировал грудь и глубоко дышал. Тот, что помогал выйти, что-то спросил, затем снял с пострадавшего черную шапочку и принялся обмахивать ею. «Отчего это он?» — тихо спросил Олег. «Это я нечаянно сдачи дал». «Сильно ты его!» — хмыкнул Савин. «Это мужику еще повезло. Я, похоже, в солнечное сплетение попал. А если бы ниже? А если бы вообще я был в своем теле, то есть как в той жизни, то скорую бы пришлось вызывать. Тут у меня пока удар не такой. Представил себе аналогичный удар Паши Легких или Андрюхи Любшина. Бррр. Труп бы сразу был, с дыркой в грудине». Пострадавший пришел в себя, и оба мужика, выйдя на площадку, принялись внимательно оглядывать отдыхающих. Не думаю, что тот меня смог запомнить. На всякий случай мы быстро вышли из лунопарка и направились к колесу обозрения. У каждого аттракциона были таблички. С мороженым и животными вход воспрещен. Но на колесо обозрения мы все-таки мороженое пронесли. Я протягивал билеты, а Олег прятал его за моей спиной. Холодное лакомство было уже в вафельных стаканчиках. Оказывается, именно такие больше всего любил Олег, поэтому мы взяли по два. Будем сидеть и смаковать, пока колесо делает один оборот. Кабинки на аттракционе представляли собой маленькие беседочки с четырьмя местами, небольшим навесом, который от солнца только-только закрывал. В середине — округлые поручни, с помощью которых можно было поворачивать кабинку. Колесо вращалось очень медленно. Мы поднялись только на половину высоты, как съели по мороженому. Оставшееся уже начало таять, и поэтому пришлось есть и его. Савин облизал пальцы, потер ладони, довольно откинулся в кресле и посмотрел вокруг. «Лепота!» Мы уже поднялись на самую вершину. Вид действительно потрясающий. Ветерок немного сильнее, чем внизу, даже кабинку раскачивает. Заметил, что Олег хоть вида и не подает, но в поручень вцепился. «Ты чего?» — улыбаюсь я. «Высоты, что ли, боишься?» «Не-а», — протянул он, но по виду понятно. Побаивается. На меня с прищуром глянул. «А ты, я вижу, весь страх потерял. Бьешь всех, кого ни попадя. Нинджу, тьфу ты, то есть ниндзю чуть насмерть не зашиб. Чудишь до полного изумления. И ведешь себя, будто лет 20 в парке не был. Ведь ходили сюда на прошлых выходных». Савин на 5 лет ошибся, но в корень зрит. Рассказать ему все, что ли? Или не стоит? «Мальчики!» Я обернулся. В соседней кабинке сидели 4 симпатичные девчонки. Они перед нами на аттракцион проходили. Сейчас красавицы чему-то смеялись и на нас поглядывали. «Мальчики!» Я чуть довернул кабинку, помахал в ответ и послал воздушный поцелуй. «Так-так», — пошутил Савин. «У Ромео оказалась сущность Казановы. А как же Марина, а?» Я сделал выразительные глаза Олегу. «Это простая вежливость. При чем тут Казанова?» Но тот не унимался. «Надо же, какой типчик! Юбку не пропустит!» И запел. «Если бы я был султан!» «Олег!» Я прервал его и, состроив на лице грозное выражение, демонстративно посмотрел вниз. «Ты летать умеешь?» «Молчу, молчу!» А у самого рот до ушей. Девушки вышли первыми и, поглядывая на нас, ушли к лунопарку. Савин, видно, на всякий случай схватил меня за руку и потащил к центральному входу в парк, где был нужный ему павильон. Чёрт бы побрал эти игровые автоматы. Я бы еще кружок сделал по аттракционам с девчушками за компанию. Денег только 1/4 потратили. Даже в комнату страха еще раз бы сходил. Интересно, там до сих пор подзатыльники на выходе раздают или нет? А еще зоопарк рядом, можно туда сходить. Но Олег целеустремленно двигался к своей сегодняшней идее фикс. Ладно, раз обещал, надо идти. В павильоне нас встретила какофония писка, музыки и всяких фантастических звуков. Справа, сразу за кассой, стояли игровые автоматы для самых маленьких. Всякие машинки, самолеты, космические корабли, которые после того, как бросали монету, начинали покачиваться и издавать смесь музыки, жужжания, стрельбы и милицейской сирены. В них сидели счастливые малыши, и было видно, что их родителям приходится менять мелочь не раз. Народу много. Даже тесновато, кажется. Популярное место, что говорить. Мы наменяли в кассе монет по 15 копеек и заняли очередь сразу к нескольким автоматам. Морской бой — самая популярная игра. И народа, желающего быть удачным подводником, много. Поэтому, заняв очередь, мы прошли вглубь павильона. Викторина, танкодром, воздушный бой. Все игры такие знакомые. Сами аппараты кажутся мне убогими, нелепо простыми. Слишком уж я избалован техникой будущего. Мониторы видеоигр «Магистраль», «Городки» и «Авторалли» больше на иллюминаторы похожи, и изображение мутное. Однако это, кроме меня, никого не смущает. Играют с азартом и не раз. Хороший доход идет от игровых автоматов. 15 копеек и всего 2 минуты удовольствия. От «Снайпер-2» отошли 3 пацана. Мы как раз мимо проходили, поэтому первыми оказались. Я быстро осмотрел этот агрегат для стрельбы. Весь в пластике под дерево. Стекло почему-то все в отпечатках от рук. Видно, пытались сквозь руку стрелять. 20 горящих мишеней в 3 ряда. И ружье, подобное воздушному, только жестко закреплено на упоре. Просто так в руки не взять. «Давай!» — сказал Олег, пропуская меня. «Покажи, класс!» Я пожал плечами. «Класс показать!» «Это даже на упражнение номер 1 не катит. Непривычно. Приходится причудливо перемещаться буквально по сантиметру, а все из-за упора». Но, приноровившись, последовательно погасил все мишени. Аппарат весело зажужжал, и загорелась надпись. «Призовая игра». Вновь прошелся по мишеням. Савин удивился, вот только чему. Детский лепет какой-то. Уж настрелялся я за годы службы, а боеприпасов сколько сжег. Стрельба Олега потянула на троечку. Осталось непогашено 6 мишеней, и призовой игры, естественно, не было. Как не было желания повторить еще. Рядом освободился аппарат «Авторалли М». На нем можно вдвоем играть. Бросили монеты, и началось. М-да. Need for Speed 80-х. Не впечатлило, и повторять эту игру я тоже не захотел. Перешли к толстому столу со стеклянным колпаком под названием «Баскетбол». Тут все просто. Множество углублений с номерами, в которых есть ударники, и кнопки, на которые надо нажать быстрее соперника, чтобы мяч, упавший в этот пас, в корзину соперника залетел. «Сыграем?» «Начали». Монету в прорезь, и игра началась. Мяч скакал непредсказуемо. Лупим по кнопкам, стараясь успеть первыми. Тут время не ограничено, игра идет до выигрыша одного из игроков. Олег злился. «На кнопку с нужным номером я первый успеваю нажать». «Еще!» — потребовал он, когда игра закончилась чуть ли не в сухую. «Давай». Еще 15 копеек проваливаются в прорезь. Не игра, а битва. Точнее, барабанная бойня. Не мудрено, что все кнопки такие протертые. «Тресь, тресь, тресь!» Я по кнопкам, как будто по макеваре луплю. Савин победно щерится. Он ведет в счете. «Почему я не успеваю?» «В первую игру все нормально было. Постоянно Олега опережал, причем намного. 1-1, радуется он. Давай еще на чемпиона. На суперчемпиона. Бросай монету. И вновь битва. Но в этот раз не калачу по кнопкам. Угадываю по траектории, куда упадет безумный мяч, и спокойно нажимаю кнопку. Странно, но именно так я и выиграл. Хотя и с маленьким перевесом. Подмигиваю Савину. Я суперчемпион. «Ладно, чемпик», — говорит тот. «Пошли, наша очередь подходит». Аппарат зеленого цвета с нарисованными кораблями и циферблатами. В центре перископ с рукоятками и окошки, в которых можно следить за ходом игры. Савин приклеился к перископу и смешно ворочает телом. «Пррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Кораблю на горизонте деваться некуда. Хриплый грохот, имитирующий взрыв. И силуэт медленно тонет. Но появляется новый и вновь бегущий огонек. Это похоже на отстрел тарелочек. Корабли в игре идут как на убой, и Олег всех топит. Савин отыграл два раза, причем с призовой игрой. Прям как я на снайпере. «Ну ты просто морской волк!» «А то!» На лице друга счастливое выражение. Называется «дорвался». Наверное, я также на аттракционах выглядел. Теперь моя очередь топить корабли. Но получается не очень. Транспорты как заговоренные. Уворачиваются они, что ли? Или капитаны опытные? Торпеды все мимо проходят. Попав всего один раз за игру, я почесал макушку и отправил в прорезь автомата вторую монету. Савин что-то там шепчет, но его не слышу. Я уже не здесь. Кажется, даже покачивается. И морем пахнет. Силуэт транспорта вползает в зону поражения. Пуск. Лодку заметно толкает. Торпеда вышла. И теперь чертит смертельную прямую. Бабах! Есть попадание. Срочное погружение. Курс 200, глубина. Серега! Что? Я отрываюсь от аппарата и обнаруживаю, что народу заметно убавилось. А ты не почувствовал? Нет, а что? Землетрясение тряхнуло пару раз. Правда, не очень сильно. Мда. Так увлекся, что не заметил. Огляделся. Интересно, а почему персонал не стал выводить людей из здания? Ведь должен. Хоть тут все здания сейсмоустойчивые, но порядок есть порядок. Из павильона вышли почти все, только некоторые остались. Такие, как мы. Увлеченные. Впрочем, землетрясения тут явление частое. Многие привыкли, некоторые просто не замечают. Ночью тряханет, так просто перевернуться на другой бок и дальше спать. А то и вовсе не просыпаются. Только утром узнают и плечами пожмут. Ну, было и фиг с ним. Толчки больше не повторились. Савин, пользуясь тем, что народу в павильоне мало, радостно потирает руки, видно, надеясь поиграть без очередей. Но я тяну его на выход. Землетрясение не шутки. Тут срабатывает навык из прошлой жизни. При катаклизме надо покинуть помещение. «Ты чё, куда? Давай ещё немного!» Теперь мы ролями поменялись. Он похож на того малыша, а я на родителей. Ему, как и остальным уже возвращающимся обратно, плевать на всё. Привыкли. Но есть один аргумент. Время. Я сам с удивлением обнаружил, что уже 4:30. 5 часов пролетело незаметно. А нам в магазин надо. Домой ехать потом. «Время, Олег, на часы глянь». «Ну...» — возмущается он, но все же идет на выход. На площади влезаем в троллейбус, хотя ехать всего ничего. 5 минут шагом. Но от той остановки еще по улице в горку подниматься. Мы не особо напрягались, однако ноги немного гудят. По Карла Маркса еле плелись, хоть уклон совсем мал. Видно, жара на нас действует. В парке мы пили газировку и квас, поэтому в туалет не раз бегали, но пить постоянно хотелось. Но у «Динамо» Олег сразу направился к аппаратам с газ-водой. У них стояли 2 пацана, на вид чуть младше нас. Один пил газировку, второй промывал стакан. Затем он поставил его под кран и бросил монетку. Аппарат проглотил ее, и тишина. Возмутился мальчишка. «Копейку зажал!» И ударил по корпусу агрегата рукой. «Ай!» — затряс отбитой кистью. Савин в этот момент почему-то очень выразительно на меня посмотрел. Я пожал плечами и треснул кулаком о монетоприемник. «Хрррр!» — полилась в стакан вода. «Ух ты!» — изумились пацаны. «С сиропом налило!» Действительно, вместо простой газированной воды аппарат налил ситро. «Это компенсация за задержку!» — прокомментировал Савин и показал мне большой палец. «У меня только 3 монеты по копейке. Я тоже с сиропом хочу, так что будешь аналогично дубасить». «У меня всего 1». После осмотра мелочи сказал я. И началось. Савин бросал копейку, я взбадривал аппарат кулаком. А он исправно наливал газировку. С сиропом. «Во дает!» — смеялись пацаны. Кинули последнюю монету, я треснул кулаком, мальчишки опять захохотали. Копейка вылетела из паза сдачи, а аппарат все равно налил полный стакан и опять с сиропом. «Может, вообще денег не надо? Просто долбанул и пей?» Халява манит, жажда рулит. Я треснул без монеты, стакан наполнился. «А давайте с двойным сиропом!» Тресь. Порция сиропа падает в стакан, тут же убирается, затем, когда прольется газ-вода, ставится обратно и опять тресь. Но следующим ударом аппарат налил без сиропа. «Кончился, что ли?» — удивился один из пацанов. Или удар ослаб. «Не тянет этот агрегат на макевару. Железная сволочь. Ладно, можно и просто воду. Давай еще». «Не, пацаны». Я осмотрел кисть. Руку отбил уже. Хорош. Возвратили стаканы в аппарат и направились в магазин. Послышались удары по железу и обидные возгласы. «Видно, силёнок не хватает», — хмыкнул Олег.